Глава 50. В Берлин мы отправились в обществе графа, а Архип остался с обозом, расположившись рядом с пригородной гостиницей с колоритным названием «Жареный гусь». Легкая карета ехала куда быстрее, чем тяжелый дармес, и я наслаждалась этой поездкой, устав тащиться черепашьим шагом по бесконечным дорогам. Софи тоже воспряла духом и с интересом смотрела в окно, а граф, прикрыв глаза, откинулся на спинку сиденья. «Прошу прощения, капитан», — я решилась заговорить с ним. «Вы уже бывали в Берлине?» Он приоткрыл глаза и легко улыбнулся. «Не один раз, мадемуазель. Но скажу вам откровенно, лучше России я мест не видел. Будьте уверены, она вам тоже понравится». «Я очень надеюсь на это». Мне нравилось слушать его голос с мягкими бархатистыми нотками и четкой «Р». «Россия всегда привлекала меня. Гостиница, куда мы едем, находится в центре?» «Да, это довольно дорогое заведение, но я всегда выбираю ее из-за того, что там следят за чистотой и безопасностью своих постояльцев», — ответил Апраксин и окинул меня внимательным взглядом. «Но вы, мадемуазель Вивьер, можете не волноваться. Я всегда к вашим услугам». «Благодарю вас». Я улыбнулась ему, в свою очередь, ощущая исходящий от него интерес. Я нравилась ему, и это немного будоражило мысли. Моя жизнь слишком долго крутилась лишь вокруг работы, и в ней не было места для мужчин. Но сейчас в душе что-то трепетало, щекоча в районе грудной клетки. Думать о серьезных отношениях я не смела, да и не время было заводить романы. Но этот душевный трепет порадовал меня, напомнив, что я женщина. Можно сказать честно, мне льстило его внимание. На протяжении нескольких веков Берлин оставался настоящим захолустьем. Снова прозвучал уверенный голос графа, и я вернулась в реальность, оставив свои романтические размышления. Даже став столицей Пруссии, он не мог сравниться с Варшавой или Веной, а о Париже я вообще молчу. Сейчас мы проезжаем Рандель-Пляц. Я с любопытством смотрела в окно и видела довольно большую площадь, которая была людной и шумной. По ней проезжали экипажи, бегали мальчишки с обувными щетками, и все выглядело почти как в Париже, за исключением серых домов. Они были мрачными и непрезентабельными. Уже привычная для меня грязь никуда не делась, и отсюда, источая ни с чем не сравнимые ароматы жизнедеятельности и отходов, спасал мороз, запахи были несколько приглушенными. Карета углубилась в лабиринт улиц города, и вскоре мы оказались на Мауэрштрассе, широкой и такой же серой скучной улице. «Вот мы и приехали», — сказал граф, когда карета остановилась. «Гостиница «Кентаврия», к вашим услугам, мадемуазель». «Кентаврия?» Я позволила ему помочь мне выйти из кареты и поинтересовалась. «Это что-то связано с кентаврами?» «О, нет», — засмеялся Апраксин, и я залюбовалась его белыми ровными зубами. «Это значит василёк». «Василёк?» Я удивилась, услышав название русского цветка. «Как неожиданно». Греческое название василька — «кентаурион». От него и произошло латинское название «кентаурия». Название связывают с именем известного целителя, мифологического кентавра Хирона, который знал о силе разных трав и лечил ими, в том числе и васильком. Граф подал руку Софи, и она легко спрыгнула на землю, не переставая разглядывать все, что окружало нас. Мы поднялись по широким ступеням и вошли в довольно большой холл, в котором находились люди. Кто-то сидел на обитом бархатом диване, а кто-то устроился возле камина с чашечкой чая. К нам тут же подошел высокий крупный мужчина, одетый в мрачные тона буржуа, и вежливо поклонился. «Меня зовут Гермайер», — представился он. «Чем я могу помочь?» «Две комнаты», — сказал граф, снимая перчатки. «Одну из них — дамам». «Пройдемте». Мужчина указал нам на лестницу, убегавшую на второй этаж, и пошел впереди, передвигаясь мягко и бесшумно. Я с интересом разглядывала антураж гостиницы и сделала вывод, что это действительно пристойное заведение. Богатая обстановка подразумевала, что здесь останавливаются состоятельные люди. Стены, обитые плотной узорчатой тканью темно-зеленого цвета, украшали картины с нейтральными пейзажами и красивые бронзовые подсвечники, начищенные до блеска. Лестница была покрыта коврами, а перила блестели от полировки, и это давало надежду на свежее белье и чистые матрасы. Мы поднялись на второй этаж и прошли по длинному коридору с дверьми по обе стороны. Здесь царила тишина, а легкая прохлада, витавшая в воздухе, говорила о том, что помещение проветривали. Одна из дверей открылась, и в коридор вышел высокий мужчина с орлиным профилем и пристальным тяжелым взглядом. Возможно, такое впечатление производили густые брови, нависшие над глазами. Он был одет в жюстакор винного цвета, жилет, из-под которого выглядывал богатый кружевной воротник, панталоны-кюлоты и ботфорты. Жюстакор — французское, точно по корпусу, тип мужского кафтана, появившийся в конце XVII века и сделавшийся в XVIII веке обязательным элементом европейского придворного костюма наряду с камзолом. По всему было видно, что мужчина относился к аристократии, и перстни, тускло мерцавшие на его пальцах, лишний раз доказывали это. Он пошел нам навстречу и, неожиданно остановившись, протянул. «Граф, какая неожиданная встреча!» Апраксин тоже остановился и с удивлением взглянул на незнакомца. Я обратила внимание, что капитан слегка напрягся, но тут же на его лице появилась вежливая улыбка. «Князь, какими судьбами?» «Путешествую по Европе», — ответил он тягучим, как патока, голосом, и его тяжелый взгляд скользнул по нам с Софи. «Представите меня своим спутницам?» «Его светлость — князь Белицын Андрей Романович». Граф повернулся к нам и обозначил меня легким кивком головы. «Мадемуазель Мадлен де Вивьер, а это ее компаньонка, мадам Софи». Софи он представил князя по-французски, и она быстро присела в реверансе, один раз взглянув на него настороженным взглядом. «Вы понимаете по-русски?» Мужчина немного удивился, рассматривая меня несколько откровеннее, чем позволяли приличия. «Да, я хорошо изъясняюсь на этом языке», — ответила я, чувствуя себя неловко в обществе этого странного человека, но, следуя правилам этикета, протянула ему руку. «Это прекрасно!» Князь склонился над моей рукой и легко коснулся ее губами. «Я рад нашему знакомству». «Взаимно, ваша светлость. Я старалась выглядеть дружелюбной, но мне хотелось быстрее уйти». «Я буду рад увидеть вас за ужином, граф». Белицын повернулся к графу и добавил. «Конечно же, с вашими очаровательными спутницами». Он поклонился нам и пошел дальше, сложив руки за спиной. В этот момент он напомнил мне большого черного ястреба, и в душе зашевелилось какое-то смутное неприятное предчувствие. Но впечатление от комнаты, которую нам предоставил герр Майер, развеяло все мои дурные мысли и опасения. Она была чудесна, чистая, с коврами на блестящих деревянных полах и большой кроватью с высокой периной, на которой мы с Софией могли уместиться хоть вдоль, хоть поперек. Постель была накрыта чистым покрывалом, а над ней красиво свисал тяжелый полог, перехваченный золотистыми шнурами. Большое окно выходило на главную улицу, и от ее шума можно было отгородиться тяжелой бархатной шторой. «Какая прелесть!» — воскликнула моя подруга, радостно заглядывая во все уголки нашего временного жилища. «Как же я соскучилась по комфорту! У меня отваливается спина от этого ужасного дармеза!» «Я тебя очень понимаю!» Я сняла верхнюю одежду и задумчиво протянула. «Надеюсь, они предоставляют ванну своим жильцам». «Я разберусь с этим», — пообещала мне Софи и вдруг добавила. «Вы заметили, как странно смотрел на вас этот русский князь? Он похож на хищную птицу». «Ты тоже это заметила?» Перед моими глазами промелькнул ястребиный профиль, и я поежилась. «Властный и, кажется, жесткий человек. Это видно с первого взгляда».